Старик повернулся к нему спиной и медленно пошел к краю площадки. «Отдыхай. Завтра ты научишься выстраивать каркас силового плетения, опору для стихии. Без каркаса, любое заклинание сгорит в собственной ярости». Андрей молча опустился на плоский камень. Его ладонь все еще горела от внутреннего удара. В груди стояла тошнотворная тяжесть, но внутри уже вспыхнул огонек упрямства. Он не собирался сдаваться. Он выучит форму. Он научится держать силу. Он заставит пламя слушаться себя. Ибо теперь он знал, что магия – не бесплатный дар. Это путь. И этот путь требует всего, чем ты являешься. «Сначала ты выстроишь каркас», – произнес старик, став рядом с ним на утренней площадке. «Без него все рассыпается, как дом без фундамента, как тело без костей». Андрей внимательно слушал, глядя на старика, и сейчас в его взгляде была та самая сосредоточенность, что приходит только с осознанием. Ошибаться ему больше нельзя. Старик медленно вытянул руки вперед. Воздух вокруг них едва заметно дрогнул, словно нагрелся. Он произнес: «Смотри, это не магия. Это ее форма, ее тень, то, что приходит раньше силы». Он замер. Вокруг его рук начал проявляться тонкий контур, похожий на паутину. Но эта паутина не светилась, не горела, не вибрировала. Она просто была сплетением нейтральных потоков, гладко и безупречно вращающихся в строгом порядке. Она даже не ощущалась как магия, скорее как тишина в гуще шума. Каркас – это структура. Он стабилен. Без него даже слабое заклинание рвет пространство. Он медленно отпустил каркас, и тот тихо исчез. «Твоя очередь». Андрей шагнул вперед. Он встал в ту же позу, что и старик, и вытянул руки. Начал тянуть энергию из ядра, не стихию, не ярость, а чистую основу, нейтральную, как вода без вкуса. Медленно, через силу воли и представления, он начал переплетать потоки, тонкими, почти невидимыми спиралями. Они дрожали. Один сдвигался, другой скручивался неправильно, третий норовил распасться. Он уже чувствовал, как каркас снова был готов расползтись. «Дыши», — тихо сказал старик, — «и не думай, просто слушай». И тогда Андрей почувствовал ритм, внутреннюю пульсацию потоков, не подчинение, согласие. Он не командовал им, он их вел. Сплетение стало устойчивее. Сначала он построил контур круга, затем опоры внутри, 5 точек, в каждой, плавно подвел нити, как будто рисовал, но вместо кисти у него была собственная воля, а вместо холста – пространство, и каркас удержался. Андрей едва не улыбнулся, пот капал со лба, руки дрожали, но он держал форму, и только когда почувствовал устойчивость, добавил одну искру стихии – огонь. Внутри каркаса вспыхнула точка пламени, едва тлеющая, но живущая, и каркас удержал ее. «Хорошо», тут же раздалось позади него. «Теперь ты понимаешь». Андрей еще не знал, как метнуть плетение, как придать ему разрушительную силу, как направить, разогнать, обрушить, но теперь он знал, как удержать. А это значило, что бой стал возможен. Площадка теперь была очищена, следы прежних тренировок стерты утренним ветром. Старик стоял в отдалении, сложив руки за спиной, а напротив него, на расстоянии 20 шагов, стоял Андрей. Между ними, в самом центре круга из плоских камней, лежал обломок черепа, гладкий, побитый временем, с проеденными дырами. Чей он, никто не говорил. Возможно, ранее это был какой-то опасный зверь, возможно, что-то разумное, но сейчас это была цель. «Теперь ты умеешь удерживать каркас», — сказал старик. «Теперь заставь его двигаться. Пусть твоя воля не просто формирует, но и направляет». Андрей кивнул. Он вытянул правую ладонь вперед, сосредоточился. Глубокий вдох, и поток энергии потянулся от ядра к пальцам. Он удержал каркас, как учил старик. 5 точек опоры, внутреннее кольцо, обод и пустое пространство внутри. Огонь. Искра вспыхнула в центре, едва касаясь внутренних плетений. Он попытался двинуть его вперед. Мгновенно вспышка стала неустойчивой. Энергия закачалась, как огонь в открытом костре, и почти сорвалась с места. Но потом он закрыл глаза и почувствовал пространство, не глазами, не кожей, а той самой волной, что когда-то впервые прочел в дыхании долины. Пространство как сеть, как водная гладь. Он направил туда свое намерение. Плетение сдвинулось. Медленно, будто под водой, магический сгусток вылетел из его ладони и, не касаясь земли, поплыл вперед, освещая утреннюю дымку красноватым, пульсирующим светом. Удерживай вектор, не теряй ритм. В голосе старика мелькнуло впервые настоящее напряжение. Андрей еще сильнее стиснул зубы. Сгусток замер на полпути. Пространство задрожало. Внутри плетения рев. Ни огня, сопротивления. Стихия не хотела быть ведомой. Умри тогда у себя в руке. Глухо прошептал Андрей. И толкнул. Взрыв был тихий, но яркий. Пульсация света сорвалась наружу, и пламя обрушилось на череп, взметнувшись ввысь, оставив обугленные кости и расплавленный центр. Андрей стоял, тяжело дыша, чувствуя, как у него дрожат колени. «Слишком резкое завершение», — произнес старик, подходя ближе. «Ты не направлял, ты выдавил. Сила, не глина. Ее нельзя давить, ее надо вести, как лодку, как реку», — коротко кивнул старик. «Ты не можешь толкать реку, но можешь направить русло. Это и есть путь слушателя, Андрей». Андрей тяжело вдохнул, чувствуя внутри остаточный жар. Он только начал, но теперь он знал. Сила может быть не только ударом, она может быть вектором, намерением, продолжением твоей сути. Настоящий магический бой – это не лобовое столкновение, не борьба в силе, это предчувствие, сказал старик, когда утро только начинало обнимать долину серо-золотистым светом. Ты должен научиться чувствовать вектор до того, как он возник. Андрей стоял на вытоптанной площадке, босиком, в легкой тренировочной одежде, которую сшил для него старик из какого-то тонкого и дышащего материала. Он знал, сейчас будет не теория. Перед ним старик держал в пальцах тонкую энергетическую нить, словно клубящийся дымок, собранный в узелок, готовый вот-вот сорваться с ладони. Это не настоящий сгусток, но он может оставить ожог, если попадет. Старик усмехнулся. Так что думай быстрее, чем летит мысль. Он метнул. Это было не как пуля, не как стрела. Плетение ползло по воздуху, как живое существо. Оно не летело по прямой, оно искало. Его поведение было непредсказуемым. Траектория плавала, волнообразно извиваясь, то ускоряясь, то замирая. Андрей почувствовал его движение не глазами, кожей, спиной, позвоночником. Это было не видение, это было как ощущение горячего ветра, несущегося сквозь пустую улицу. Еще миг, и он шагнул в сторону. Сгусток пролетел в нескольких пальцах от него, сдав воздух горячим гудением. «Неплохо!» — снова прозвучал голос старика, но уже новый сгусток сорвался с его руки. И еще один. Теперь они летели с двух сторон, а третий образовался прямо у земли, стремительно ползя к ногам Андрея. Он не успел думать, но сразу же отпрыгнул и провалился в сторону. Затем развернулся, опустился на колени и скатился, пока не оказался за спиной одного из сгустков, который потерял его. Он слышал, как гудит энергия, как воздух вибрирует, как каркас плетения скрипит, как натянутая тетива. Но он уходил, он танцевал. «Вот теперь правильно», — кивнул старик, останавливая все одним щелчком. Сгустки рассыпались в воздухе, как песок. «Я не думал», — пробормотал Андрей, тяжело дыша. «Вот именно, ты чувствовал. Это разница между живым и мертвым». Старик шагнул ближе и ткнул ему в грудь пальцем. «Магия — это не разум, это резонанс. Ты либо звучишь вместе с ней, либо глохнешь под ее криком». Андрей сел прямо на землю, ощущая, как его спина покрыта потом. Его тело дрожало не от страха, а от напряжения. Внутри, жилая тишина, как будто он чуть прикоснулся к тому, чем могли стать бои в этом мире. Не столкновением заклинаний, а искусством, граничащим с танцем и боем на грани инстинкта. Сила не всегда враг, иногда ее нужно не остановить, а освободить от формы, сказал старик, стоя у подножия утеса, где воздух был особенно насыщен первородной энергией. Плетения здесь жили даже в дыхании ветра. Ты должен почувствовать, где завязана суть, и дернуть за ту нить, что держит все. Перед Андреем сгусток энергии, похожий на ту же огненную стрелу, которую они отрабатывали на прошлых тренировках. Только теперь задача не увернуться, не оттолкнуть, а вмешаться в ее структуру. Попытайся почувствовать, где она собрана, где скручены нити, и какая из них питающая, как в узле. Видишь, старик показал движение руками, словно в воздухе складывал простую веревочную петлю, а потом раз, и она исчезла. Андрей вдохнул, медленно, глубоко. Он вошел вниманием в поток, который излучал плетение. Оно несло в себе жар, инерцию, ядро намерения. Но кроме этого, он заметил внутренние спирали, слои, нити энергии, которые удерживали форму, как проволочная рамка удерживает стекло. «Чувствуй не жар, чувствуй структуру», — напоминал голос старика. Андрей поднял руки, не касаясь плетения. Его собственная энергия вытянулась наружу, тонкая, как паутина. Она коснулась враждебного заклинания. Мгновение, и в голове прозвучал щелчок понимания. Он ощутил, какая нить удерживает внутреннюю спираль, и где она фиксируется к внешнему кольцу каркаса. Он коснулся ее своим потоком, осторожно, с уважением, и вытянул. Плетение содрогнулось. Магия, собранная в огненный сгусток, вдруг встряхнулась, как запутавшийся узел, и мгновенно распалась, не в взрыве, а в молчащем вихре света, рассыпанном по ветру. «Получилось», — сказал старик, подходя ближе. Его лицо было почти серьезным, и только тень улыбки в уголке губ говорила о том, насколько это было важным моментом. В этот момент Андрей ощутил послевкусие чужой силы, растворенной в воздухе, не опасной, но сильной, почти как запах грозы после молнии. Он понял, он не просто отбил удар, он переосмыслил его, развязал. «Так ты не только защищаешься, так ты можешь победить до того, как бой начнется», — сказал старик. «Это как ловить мысль врага до того, как он ее оформил. Нет, это как слушать музыку и знать, где она фальшива. Теперь ты готов», — сказал старик и опустился на плоский камень, протирая деревянную чашу после утреннего настоя. «Боевые плетения — это звук, но форменные плетения — это уже язык, и ты учишься говорить им». Немного погодя, Андрей стоял посреди выровненной площадки, окруженной то ли мхом, то ли шелковистым ковром местной травы. Над головой медленно кружились облака. Тишина в долине была глубокая, и каждый шорох был слышен, дыхание листьев, покачивание воды в озере, шепот ветра. Перед ним сейчас не было ничего, только воздух, только пустота, и в ней он должен был выковать меч. Старик прошелся по кругу, вычерчивая длинной палкой на земле концентрический круг. Внутри этого круга – твое намерение, за его пределами – остальной мир. Меч должен быть между. Он бросил Андрею тонкий прутик, похожий на сделанный из черного нефрита. Не твой проводник, просто направь движение. Андрей глубоко вдохнул. Первый шаг – визуализация формы. В уме он вызвал образ меча, не длинного, не громоздкого. Что-то среднее между китайским цзянем и корейским кымом. Прямое лезвие, сбалансированное. Рукоять – простая. Все, как учили, без излишеств, но с вкраплением воли. Для этого он вытянул энергию из точки в животе, там, где за последние недели сформировался узел внутренней силы. Пульсация была привычной, теплой, как дыхание. Медленно, стараясь не допустить дрожи, он вытянул тонкую нить света наружу, следуя линии прутика. Поток послушно пошел за движением, изгибаясь в воздухе, словно горящий шелк. Второй шаг – структуризация узора. Это уже не просто сгусток. Нужно вплести усиливающие завитки, внутренний каркас, наконечник из концентрированной силы, и самое главное – стабилизирующий контур, чтобы энергия не рассыпалась. Андрей действовал медленно, аккуратно, подобно резчику, что вырезает меч из света. Нити сплетались восьмерками, параллелями, спиралями вдоль будущего лезвия. Казалось, сам воздух дрожит от напряжения, наблюдая за этим формированием. На каждом этапе он чувствовал, ошибись он в узоре, и все развалится. Одна слишком тугая петля, и вся структура рухнет. Один сдвинутый центр тяжести, и плетение взорвется. Старик не вмешивался, только наблюдал. Когда основа была завершена, Андрей остановился. Третий шаг – вливание силы. Он открыл внутренний поток, медленно, как отпирают врата плотины. Внутренняя энергия хлынула, заполняя созданный каркас. Лезвие ожило. Оно не сверкало, как металл. Оно пульсировало, как сгусток света, чья природа была энергетической. Оно колебалось в воздухе, пока не стабилизировалось, приняв окончательную форму. Ни огонь и ни лед, просто сила, обретшая грани. Андрей почувствовал вес меча, не физически, а как давление на ладонь через прутик. Его внутренний поток был теперь связан с этим лезвием. Он двинул им. Лезвие оставило тонкий разрез в воздухе, и только через миг легкий звук трения, похожий на пронзительный звон, нарушил тишину. Он держал настоящий меч из плетения, не просто заклинание, а собранную форму воли, намерения и энергии. Старик поднялся и подошел ближе. «Теперь ты действительно начал говорить, а дальше тебе предстоит научиться разговаривать с силой, не только на языке меча. Ты создал форму», — сказал старик, рассматривая зависшие в воздухе сияющие лезвия. «Но меч без природы, как тело без дыхания. Он может нанести удар, но не несет в себе силы мира, а ты должен научиться давать ему дыхание». Он провел пальцем по воздуху, и на его кончиках затрепетала тонкая искра, не пламя, не свет, а именно дыхание стихии. Оно изгибалось, как дым, но не исчезало, а вилось вокруг, подчиненное воле. Выбери, чем дышит твой меч. Каждый выбор – это отдельный путь, и ты должен его прочувствовать, прежде чем он станет твоим. Первое свойство – пламя. Андрей закрыл глаза, представил тепло, которое чувствовал, сидя у костра в ту ночь, когда лечили раненого зверя. Жар, не обжигающий, а живой. Он позволил этому ощущению наполнить грудь, а потом направил это в центр плетения меча. Светлое лезвие, висевшее в воздухе, слегка вздрогнуло. Вдоль его грани прошла огненная рябь, словно по металлу растеклась раскаленная лава. Затем изнутри начала пробиваться жаркая пульсация. Он чувствовал, как с каждым вдохом в плетение перетекает дух пламени, не вспышка, а устойчивое горение, словно пылающая внутренняя нить. Он повел мечом, и воздух смазался волной жара, травинки в полуметре пожелтели и согнулись. Небольшие капли росы зашипели. Старик кивнул. Это огонь. Он разрушает, но и очищает. С ним ты можешь сжечь, но и осветить путь. Второе свойство – лед. Он собрал плетение меча заново, очистил от огня, и теперь сосредоточился на тишине, той самой, что была утром у озера. Он вспомнил воду ручья, стекающую с ледников, холод, что леденил зубы при первом глотке. Энергия, которую он вливал в плетение, изменилась, и вместо золотисто-красного свечения меч приобрел прозрачно-синеватый оттенок. Из него сочился тонкий иней. Воздух вокруг звенел, как морозное утро. Когда он махнул мечом, на ветке неподалеку вспыхнули хрустальные кристаллы иния. Меч не горел, он усыплял и останавливал. Старик снова кивнул. Холод замедляет, он проникает глубже, чем пламя, и ты сам должен быть холоден, чтобы его направить. Третье свойство, которое он собирался применить, это был яд, и это было куда сложнее. Андрей тут же вспомнил змею, ту, что едва не пронзила его сгустком магии. Ее движения, вязкие и тягучие, внутреннее чувство опасности, притаившееся в тишине. Когда он попытался вложить это в лезвие, меч почернел, края его затянулись туманной дымкой, а в воздухе повис горький запах травы и серы. Острие меча дрожало, как живое, и даже отдаленно чувствовалось. Это оружие не наносит рану, а заражает даже само пространство вокруг. Оно отравляет саму энергию. Но это плетение оказалось нестабильным. Рука Андрея задрожала, и структура начала рушиться. Он разорвал ее, отступая на шаг. Старик даже не ругался. Сила – это не только то, что ты вложил. Это еще и то, что ты можешь удержать. И если яд тебе не подвластен, не берись, пока не станет твоей частью. Итак, день за днем Андрей тренировался вливать стихию в форму. Он чувствовал, как одно и то же плетение становилось иным, стоило только изменить ритм дыхания, структуру намерения и глубину вложенной силы. Ведь он уже и сам прекрасно понимал, что плетение меча – это был не просто инструмент, это был настоящий проводник его мира, его внутреннего состояния, его связи с великим, с тем, что шептало через ветер, пульсировало в потоках ручья и колыхалось в траве долины. И в каждой вспышке он становился все ближе к пониманию настоящего искусства плетений. Вскоре, в очередной день после завершения работы с элементарными плетениями, старик подвел Андрея к небольшому кругу, выложенному из плоских камней. В центре – несколько выбитых символов, которые с первого взгляда выглядели как просто декоративные завитки, но стоило взглянуть внимательнее, они складывались в простую схему кругового узора. Меч режет, а щит уравновешивает. Старик, как всегда, говорил лаконично, но слова его не теряли веса. Ты учился направлять энергию. Теперь попробуй остановить. Не сломать, а удержать и вернуть. Он напустил ладонь, и воздух в полуметре от его тела задрожал, будто прогнулся под невидимым давлением. Из пространства поднялся тонкий, искрящийся купол, мерцавший в утреннем свете, словно пленка воды над зеркалом. Плетение щита строится не на силе, а на устойчивости. Это стена, но не глухая, а дышащая, гибкая. Она не ломает враждебную силу, а перенаправляет ее в землю, в воздух, в пустоту. Потом он указал на центр каменного круга. «Сядь и начинай». Андрей уселся в указанное ему место и старательно выровнял дыхание. Он уже умел направлять силу внутрь, через точку в животе, там, где сосредоточилась его магическая основа. Он начал втягивать дыхание, медленно вытягивая из себя тонкие нити энергии, свивавшиеся у его ладоней. На этот раз он не создавал форму меча или стрелы. Он старался расплестись, раствориться, как мягкое облако, и при этом удержать структуру. Это было сложно. Ум требовал формы, руки, движения, а поток – сопротивление. Но он был упрям. Сначала у него получился щит-лист, плоская энергия, вибрирующая и полупрозрачная, как будто он натянул в воздухе тонкий лист пергамента. Потом щит-купол, который едва держался, дрожал, мерцал и постоянно проваливался на бок. Малейшие сомнения, и вся структура разваливалась, будто мыльный пузырь. Но он продолжал, снова и снова. «Забудь о защите тела, защищай пространство», — наставлял старик. «Ты должен стать не преградой, а резонансом». И вот перед ним появился щит, настоящий. В тот момент, когда Андрей не боролся, а впустил в себя пульс мира, энергия сама сложилась в нечто мягкое, но плотное. Купол возник вокруг него без усилия. Он не светился, но чувствовался, как невидимое уплотнение пространства. Воздух стал плотнее, звук тише, свет мягче. Все будто притихло. Он чувствовал ветер за пределами щита, но в нем самом было затишье. Когда старик запустил в него легкий огненный импульс, щит вибрировал, принял на себя удар, впитал его и отпустил. Ни всплеск, ни отражение, рассеивание. Именно в этот момент Андрей понял, что щит – это не барьер, это взаимодействие. Позже наставник объяснил ему и тот факт, что существует несколько категорий щитов, и каждый строится на разном принципе плетения. Статичный щит – фиксированная структура, чаще всего купол или стена, эффективен против сильных, но прямолинейных атак. Щит-резонатор отражает энергию враждебного плетения, перенаправляя ее в другое русло, требует точной настройки под поток противника. Поглощающий щит, особенно сложный, он не отражает и не перенаправляет, а впитывает энергию, позволяя оператору ее сохранить или переработать. На данный момент Андрей освоил только первый уровень, но даже это ощущение, когда сила, летящая в него, не разрушает, а растворяется в щите, было почти мистическим. «Ты не мальчик, раз уж стоишь с мечом, теперь научись понимать, что такое противоречие внутри стали», — сказал старик, когда они в очередной раз вышли на утреннюю террасу у озера. Небо дышало чистым светом, и в воздухе витала та напряженная ясность, которая всегда предвещала трудный урок. И Андрей уже и сам чувствовал, что сегодня будет что-то иное. Старик вытянул руку и создал между ладоней тонкую мерцающую линию, которая начала вспыхивать с одного края красновато-золотым, а с другого – сине-белым. Они шли навстречу, пульсируя и борясь. И там, где сходились, вспыхивала искра, точка равновесия. Дуэльный меч – не просто оружие. Это узор, символ борьбы и союза. Ты соединяешь пламя и лед, движение и неподвижность, агрессию и контроль. Так наставник начал ему объяснять формирование плетения, шаг за шагом. И первым был вызов стихии. Для этого Андрей сосредоточился, опуская руки к земле, и отозвал в себе два потока. Пламя – теплое, стремительное, как кровь во время бега. Его он вытягивал из солнца, из сердечного центра. Плетение было гибким и опасным, искривлялось и пульсировало. И лед, тихий, глубинный, текучий и неподвижный одновременно. Он брал его из дыхания, из ума, из озерной глади, где отражалось небо. Это была энергия сдержанности, формы, структуры. Затем шло разделение стихии в его собственном теле. И как концентратор их энергии парень выбрал собственные руки. В левую – пламя. В правую – лед, или наоборот, все зависело от настроя. Важно было не пытаться смешать эти силы слишком рано. Эти две стихии должны были почувствовать друг друга, как противники, готовые к танцу, но не к схватке. Потом начиналось переплетение. Тонкие нити пламени и льда начинали переплетаться между собой, не сливаясь, а обвивая друг друга, как змеи вокруг посоха. Между ними возникал балансирующий поток, нейтральная ось, вокруг которой обе стихии крутились в непрерывной динамике. После этого процесса начинался следующий – формирование лезвия. Из этого двойного узора Андрей начал вытягивать плоскую, вытянутую форму, похожую на клинок. Острие возникало там, где слияние достигало максимальной концентрации. По краям пульсировали линии пламени и льда, как жилы, превращенные в сосуды. Лезвие не было полностью физическим. Оно мерцало и вибрировало, словно сдерживая бурю внутри, и в этом его сила. Из-за всего этого у дуэльного меча были весьма необычные свойства, и в первую очередь это была температурная нестабильность, так как при каждом взмахе воздух вокруг меча колебался, то оседая инеем, то вспыхивая жаром. Это сбивало врагов, нарушала плетение противника. Но это было только началом, ведь имелся и резонанс разрушения. Если меч попадал в другое магическое плетение, двойственная природа меча разрушала структуру плетения противника изнутри, вызывая внутренний разлад энергии. Следом шла частота удара. В точке слияния, на самом острие, концентрировалась особая энергия. Один точный выпад мог прорезать почти любую защиту, особенно примитивную. Однако, кроме положительных качеств, такое плетение имело и определенные нюансы, которые усложняли работу с ним. Его форма постоянно норовила распасться. Пламя вырывалось вперед, лед стремился остановиться. Нужно было быть между ними, как канатоходец над бездной, не сдерживать, но направлять. Андрею не сразу удалось удерживать форму дольше нескольких секунд. Порой лезвие лопалось искрами, обдавая его руки волнами жара и холода. Учись быть в центре вихря. Это и есть путь воина, держащего две истины одновременно. Спокойно произнес старик, когда Андрей обессиленно опустил руки после очередной попытки. И все же, в момент, когда две силы сплелись в равновесии, а клинок засиял чисто, без искр и без дрожания, что-то в Андрее дрогнуло. Он понял, это была не просто техника, это был целый путь. Это было выражение его самого, того, кто был расколот, но не уничтожен. Кто смог удержать в себе огонь боли и лед отчуждения, и превратил это в оружие. Но останавливаться на достигнутом парень не собирался. Тем более, что в одном из свитков старика он обнаружил упоминание о том, что мастера могли использовать десятки подобных боевых плетений. А это означало, что ему предстояло еще многому научиться. «Ты научился бить, теперь научись ждать», — сказал старик, когда туман еще висел над землей, цепляясь за травы, как призрачное покрывало. Они поднялись чуть выше над озером, в ложбину между скал, где нередко проходили дикие звери. Место было безопасным, но насыщенным движущимися потоками природы, что делало его идеальным полигоном для плетения незаметной магии. Суть плетения ловушки – это не только узор, наполненный яркой силой, не клинок и не щит. Это запечатленная тишина, складка в реальности, сотканная так, чтобы не выдать своего присутствия ни одной пульсацией. Она ждет, чувствует, реагирует. Настоящая ловушка не заставляет шагнуть, она дожидается, когда шаг произойдет сам, сказал старик, рисуя на земле простой символ. Круг, в котором спираль касалась четырех точек, будто плетя сеть. И Андрей взялся за дело, шаг за шагом. Сначала нужно было провести формирование ловушки. Андрей научился вводить энергию в землю, направляя ее не наружу, а внутрь узора, буквально пряча ее в подповерхностном слое. Потоки должны не вибрировать, а замирать, быть похожими не на струю, а на запах, едва ощутимый, но проникающий. Потом шло создание активатора. Каждая ловушка требует своего собственного спускового крючка, в котором заключены те самые условия, при котором она сработает. Старик дал ему несколько вариантов подобных решений: изменение давления, которое реагировало на след, реакция на колебание тепла, то есть даже на дыхание потенциального противника, реакция на магическую вибрацию, что явно произойдет при проявлении чужого плетения. И для начала Андрей выбрал отклик на движение энергии, ведь он и сам учился чувствовать ее. Теперь он пытался настроить ловушку так, чтобы она отреагировала только на враждебный импульс, особенно тот, что исходит от магического существа. Затем шло формирование узора активации. Для этого он сформировал тонкую, полупрозрачную сеть, плетенную из трех нитей разных свойств. Первая – липкая, как паутина, захватывающая. Вторая – реагирующая, чувствительная к колебаниям. Третья – ударная, активирующая выброс энергии. Вместе их пересечения, чуть под землей, Андрей вложил сгусток очищенного первородного пламени, сжимаемого до состояния почти кристаллизованного ядра. Затем шло слияние с окружением. Это была самая трудная часть, так как теперь ему предстояло спрятать ловушку в пространстве. Она должна была сливаться с фоном. Для этого он, по наставлению старика, переплел вибрации ловушки с естественными импульсами природы, звуками стрекоз, дыханием трав, рябью в озерной глади. И теперь, глядя на участок, где была ловушка, нельзя было ничего заметить. Даже чувствительная энергия Андрея почти не улавливала следа. Для проверки работы ловушки, старик отправил в ее сторону небольшой магический импульс, имитирующий нападение. И ловушка тут же, практически мгновенно вспыхнула. Из земли вырвался столб огня, который закрутился спиралью, схлопываясь в точку, в том самом месте, где должна была находиться цель. Быстро, чисто, смертельно. Если цель не сильнее тебя, она исчезнет. Тут же прокомментировал наставник, глядя, как от ловушки осталась только тлеющая в воздухе завитушка энергии. Это уже не просто игра. Это способ жить. В каждом шаге, в каждом вдохе. Теперь я не просто ощущаю магию, я вплетаюсь в нее сам. Она часть меня, и я часть мира. Андрей с трудом сдерживал улыбку, понимая, что впервые не разрушил, а создал. Создал ловушку не из гнева, а из разума, из полученных им в этом месте знаний. Старик же снова провел линию в воздухе, тонкую, как шелк, не касаясь пальцами пространства, но заставляя воздух дрожать. «Ты умеешь отражать, создаешь, теперь научись искать». «Что искать?» Тут же уточняя переспросил Андрей. «След. Даже самый осторожный зверь оставляет колебания. Магия еще менее осторожна». Он провел рукой над травой. Та дрогнула, будто вспоминая чью-то поступь. Андрей тут же постарался понять суть и принцип того, что ему хочет сейчас пояснить наставник. Но он уже понимал, что любая магическая сущность, как бы она ни старалась, всегда оставляет после себя отпечаток. Легкое смещение потоков, вмятины в энергетическом фоне, тонкие колебания воздуха, которые простые глаза не видят, но уши маги слышат. И основная задача Андрея сейчас заключалась не в том, чтобы просто уловить чужую магию, а научиться различать ее среди всей симфонии мира. И первым упражнением был так называемый всплеск в реке. Старик опустил в воду озера кусочек древесного угля, насыщенного собственной аурой. Тот медленно начал тонуть, оставляя за собой в воде вибрацию, тонкую и ровную, как дорожка из серебра. «Смотри и учись. Это след». Андрей закрыл глаза и сосредоточился, чувствуя, как волны мира изменяются в точке падения. Они расходились как от капли, но касались не воды, а воздуха, земли и даже его самого. Он открыл глаза и увидел. Тонкая нить, едва уловимая, как паутинка, стелилась от воды в сторону леса. Он встал, сделал шаг, и магический след едва заметно потянулся, будто приветствуя внимание. Затем началась практика в полевых условиях. Старик велел ему выйти в лес, где ранее прошла одна из тварей демонического происхождения. Та самая змея, оставившая жгучий энергетический след, и еще не до конца рассеянный. Андрей вошел в чащу. Там, среди спутанных ветвей и испещренной энергией земли, он начал чувствовать движение, что остались от прошлого. Легкое жжение, внизу, холод, в местах, где змеиное тело касалось камней. Он не видел тварь, но он ощущал направление ее движения, скачки ее магии, колебания воздуха, что до сих пор играли на листьях. Это было похоже на судорожную, но красивую симфонию, как будто сам лес вспоминал, что по нему прошла смерть. Затем началось углубление практики, а для этого ему было нужно отработать удержание следа. След было нужно не просто найти, его нужно было удержать, не дать колебаниям рассеяться, вплести свой собственный энергетический поток в структуру следа, как тонкую серебряную нить, чтобы путь оставался видимым. Это было невероятно трудно. Его разум выскальзывал, колебания уводили в сторону, каждый неверный импульс разрушал картину, как мазок по еще влажной туши. Но шаг за шагом, он учился не управлять следом, а слушать его, наблюдать, быть рядом, без вмешательства. Это как след пульса, он есть у каждого, но ощущать его можно, только если стоишь рядом, и если умеешь чувствовать не только шум крови, но и тишину вокруг нее. Вернувшись к долине, Андрей попробовал сделать все сам. Провел в воздухе плетение, вложил в него магический почерк и оставил, чтобы впоследствии убедиться в правильности своих действий. Через пару часов он вернулся и смог уловить собственный след, тонкий, уходящий в ветви, но все еще живой. Старик, все еще наблюдавший за ним со стороны, коротко кивнул. След – это путь, и каждый путь ведет куда-то. Убедись, что ты сам выбираешь, куда идешь. Сейчас ты научился слышать шаги зверя. Теперь научись делать так, чтобы зверь не услышал тебя. Старик говорил, будто ветер, тихо и в то же время, так, что каждое слово врезалось в ткань сознания. Немного погодя, они уже стояли в зарослях высокой травы у северного края долины. Листья шептали, солнце стелилось по мху. Закрой глаза, дыши, не глубоко, не поверхностно. Дыши так, как дышит эта земля. Не ты в ней, а она в тебе. Так началась очередная тренировка, во время которой парню предстояло слиться с потоком. Сосредоточившись, Андрей медленно прикрыл веки. Он чувствовал, Травы, волны энергии в почве, шелест дальнего ручья, ритм насекомых. Но стоило ему сосредоточиться на себе, как тень его присутствия вспыхивала в энергетическом поле, словно факел среди ночи. Слишком резко. Ты сжимаешь себя. Не дави. Позволь себе просто исчезнуть. Растворись в окружающем пространстве. Старик подошел и, едва коснувшись пальцами лопаток Андрея, направил в его тело крохотный импульс. И тут парень почувствовал, что можно не убирать энергию, а растворить ее в потоке мира. Не гасить свет, а позволить ему стать частью рассвета. Он слил дыхание с ветром. Напряжение исчезло. Он перестал противостоять миру. Он стал его частью. Именно в этот момент пришла пора для плетения дыхания. Эта техника была ни вязью, ни силой, ни щитом. Она – пустота, сотканная из воли. Медленно, с глубоким выдохом, Андрей начал ткать первую структуру. Узор энергии, погружающий его ауру в окружающее. Перекрестки в потоках, позволяющие сбрасывать избыток сигнала в землю и воздух. Резонансные точки, сливающие магическую вибрацию с биением земли. Он почти исчез. И в этот момент в долину зашел дикий зверь, один из ночных хищников. Он прошел всего в нескольких шагах от парня, обнюхал воздух, замер. Потом ушел прочь. Он не почуял человека. Андрей медленно открыл глаза. Его сердце гулко стучало, но не от страха, а от восторга. «Я стал невидимым», — подумал он, — «для магии, для зверя, для мира». Уже позже, поздно вечером, старик сказал, «Сокрытие — это не абсолютная пустота. Оно требует равной силы, как и нападение. Спрятать себя — значит взять на себя часть мира. Он должен принять тебя, как каплю дождя. И если ты лжешь ему, он выкинет тебя. Стань тенью, а не иллюзией». Солнце только начинало подниматься над скалами, а утренняя дымка стелилась над озером, превращая его в зеркало, застывшее меж миров. Андрей, как всегда, тренировался в тишине, медленно чертя в воздухе узоры из энергии. Он уже уверенно формировал огненный клинок, и даже пытался усложнять его вторым слоем, ледяным контуром, охлаждая воздух на его гранях. Но в этот раз пульс мира вдруг сжался, легкое напряжение пронеслось по почве, и Андрей все почувствовал, словно чье-то присутствие вторглось в его круг, нарушив ткань тишины. Он резко обернулся. Сквозь травы и пыль утреннего света вышел силуэт. Мужчина, высокий, в простом сером одеянии. Но его аура сияла острыми разрезами в энергетическом потоке, как стальной клинок в солнечном луче. Наставник сказал о том, что это был ученик одного из соседних отшельников, но сейчас он пришел испытать Андрея. Старик появился за спиной как тень. «Не стой, сражайся. Сейчас ты узнаешь, что значит действовать или исчезнуть». Начало схватки. Андрей сделал шаг назад, впуская в себя воздух долины. Он погрузился в плетение дыхания, мягко стирая след своего присутствия. И тут же, словно прочитав его намерение, соперник ударил, сгусток воздуха, затянутый в энергетический лотос, рванулся вперед, разрывая пространство. Андрей тут же провалился в сторону, как падающий лист. Его щит отозвался ударом в грудь, но не раскололся. Он почувствовал, его враг явно был силен, но прямолинеен. Он создал магический меч, не огненный, а более простой, насыщенный стихией воздуха, легкий, почти без веса. С этим плетением он шагнул вперед, и в тот же миг исчез, применяя плетение дыхания, оставив за собой только легкую дрожь воздуха. Противник замер, но уже через миг развернулся и ударил по отражению, догадавшись, что это была всего лишь вспышка ложного движения. Контратака. Андрей появился сбоку. Его магический клинок рассек воздух, посылая волну давления. Соперник отразил удар силовой сферой, но та вспыхнула от перегрузки и распалась. В этот момент Андрей активировал ледяной шип, сработавший из тени. Ловушка. Плетение. Удар. Соперник едва успел поднять барьер, но порез на плече остался. «Хорошо», тут же раздался голос старика. «Теперь ты по-настоящему начинаешь понимать суть боя. Не в силе, в ритме. Не в ярости, в ясности». Соперник, слегка раненый, кивнул Андрею. Он не был врагом, это было испытание. И Андрей прошел его. Он стоял, тяжело дыша. Энергия в его теле дрожала, но не от усталости, а от отклика. Его магия наконец вошла в бой, не разрушаясь, не теряя устойчивости. Он начал чувствовать ритм плетений других, не только своих, и даже предугадывать их. Это было только начало. Потом они ушли высоко в окружающие долину горы, не для тренировки силы, а для тишины. Старик шагал медленно, хрупко, но воздух вокруг него дрожал от невидимого влияния. Там, где ступала его нога, даже камни будто замирали в уважении. «Сила — это крик», — произнес он, не оборачиваясь. «А ловушка — это тишина. Она не должна быть красивой. Она должна быть невидимой и функциональной». Они остановились у карниза, где с обрыва текла тонкая струя воды, просачиваясь сквозь мох и корни. Старик поставил небольшой камень в центре поляны. Он сиял мягким синим светом, камень фокусировки, на котором предстояло выстроить плетение. «Попробуй, построй ловушку, простейшую, чтобы в нее попала энергия и застряла, как муха в янтаре». Андрей тут же сел на колени, закрыл глаза, вдохнул. Он начал медленно плести нитями из собственной энергии, формируя вихревые круги, в центре которых камень должен был задержать любой всплеск силы. Но стоило ему вложить в конструкцию чуть больше силы, и плетение взорвалось, рассыпавшись, как хрупкий сосуд из стекла. «Ты слишком хочешь контролировать, а нужно поддаться, как корни дерева, что вплетаются в землю, не стремясь ее поработить, но становясь с ней едиными». Андрей пробовал снова, и сначала он начал прощупывать землю, искать в ней пульс энергии, прислушиваться не к себе, а к миру. И только после того, как он почувствовал, как колышется трава при дыхании долины, как струится свет в тени, он начал плести заново. На этот раз все шло иначе. Тонкие нити не были натянуты, они изгибались, как гибкие побеги. Он создал три кольца, вложил в них разные чувствительные зоны, вложил в них отклик и узел задержки, точку, в которой чужая энергия не разрушалась, а расщеплялась и зависала, обездвиживая источник. И плетение осталось висеть, живое, подвижное, но невидимое. Старик кивнул. «Теперь оставь его, завтра ты узнаешь, сработает ли оно». Ночью один из местных обитателей, зверек, не больше лисы, с серым мехом и светящимися глазами, все же пробрался к этой поляне. Он шел мягко, ступая по земле, не колебля ни травинки, и вдруг замер. Его лапа наступила внутрь круга. В тот же миг воздух дрогнул, и все плетение засветилось тонким светом, как паутина, на которую капнул утренний туман. Зверек застыл, его не сковала сила, его задержала энергия, мягко, как объятие. Он не испугался, просто не мог идти дальше, не мог убежать. Он влип в ловушку, как муха в паутину. А утром Андрей увидел все своими глазами, и по-настоящему ощутил силу плетения, которое не нужно бросать, не нужно метать, ему нужно просто ждать. Уже позже, сидя у костра, он вспоминал лицо своей бывшей, ту боль, что привела его сюда, и вдруг понял, все то, как он вплетал свои чувства в бой, в плетение, делало его уязвимым. А ловушка, она принимала, чтобы отразить, она не нападала, она ждала, пока враг сам шагнет туда, где его энергия больше не его. Но после первой удачи Андрей не чувствовал ни гордости, ни эйфории, лишь тихую настороженность, как будто открыл дверь в мир, который мог бы так же легко поглотить, как и принять. Старик не спешил хвалить. «Если ты хочешь по-настоящему понимать плетение», — начал он, заваривая чай из красноватых листьев, пахнущих дымом и тмином, — «тебе нужно не просто поймать силу, ты должен научиться ее использовать, как часть себя». Андрей поднял взгляд. «Ты говоришь о том, что есть способы красть чужую силу? Нет, кража — это грязно. Ты будешь впитывать ее, только если она вторглась туда, куда не должна. Это не нападение, это ответ». Так у них началась новая волна учения о плетении поглощения. И старик снова взял тонкую трость, нарисовал на земле круг. Внутри круга — спираль, изгибающуюся и уходящую все глубже внутрь. В каждой энергии есть свой ритм. Ты должен не разрушать его, а перехватывать. А для этого тебе нужно сплести ловушку, где этот ритм не может устоять. День за днем Андрей тренировался. Сначала он создавал простые энергетические чаши, подобие воронок, в которые можно было направить поток. Потом, сетчатые структуры, наподобие ловцов снов, которые могли уловить даже рассеянное излучение проходящего зверя или чужого наблюдения. А затем, сеть-символ, основанную на древних иероглифах свитков техник слушателя. Она медленно сплеталась, узел за узлом, слой за слоем, и в центре ее размещался похожий на желудь сосуд, сотканный из энергии самого Андрея. И этот сосуд пульсировал, ожидая входящего символа. Для первого испытания они спустились в низину, где на закате, по словам старика, должно было пройти существо с сильным выбросом энергии собственной ауры, дикая фиолетовая кошка с дымчатой гривой, питающиеся всплесками силы на рассвете и закате. Андрей построил ловушку, соединив плетение удержания с новым поглощением. Он сидел неподвижно, контролируя структуру на расстоянии, поддерживая ее ритм. Когда зверь появился, грациозный, величественный, с глазами цвета грозового неба, он даже не заметил плетения. И когда ступил в него, плетение сжалось, не издавая ни звука. Мгновение, и сгусток силы, вырвавшийся из зверя, был впитан внутрь узора, а сам зверь замер, не раненый, но истощенный. Андрей почувствовал это. Медленное вливание чужой энергии в свой сосуд, пульсирующее, сильное. И если бы он допустил ошибку, эта сила бы взорвала его изнутри. Но он справился. Старик лишь хмыкнул, кивая. «Теперь ты знаешь, что совсем не обязательно сражаться лоб в лоб. Иногда лучшая победа – та, которую враг вообще не заметил». Уже позже ночью, лежа у костра, Андрей ощущал, как в его теле чуть дрожит оставленная в сосуде чужая энергия. Она была не его, и все же поддавалась управлению, как ручная молния, что пока что дремала в глубине. Сейчас он чувствовал, что это все было только начало. Он начал понимать, как говорить с этой странной, наполненной жизнью и волей магической тканью мира. «Ты научился перехватывать силу», — сказал ему наставник, не оборачиваясь. «А теперь научись ею играть». Они стояли у подножия скалистого уступа, где, по словам старика, охотились разумные твари, чувствительные к потокам энергии. Увидев ловушку, они бы обошли ее стороной. «Если хочешь поймать хищника», — продолжил он, — «тебе придется стать добычей». На такое заявление Андрей слегка нахмурился. «Ты хочешь, чтобы я сам стал приманкой?» «Нет», — усмехаясь, ответил ему старик. «Я хочу, чтобы твой противник так подумал». Потом старик повел перед собой рукой, очерчивая в воздухе узор нового типа. Он был похож на трещину в зеркале, разветвленный, беспорядочный на первый взгляд, но с четкой центральной осью. В этом узоре заключалась ложь, иллюзия жизни, фальшивый ритм дыхания и сердцебиения. Ты создаешь отпечаток существа, не просто образ, а имитацию его присутствия. Внимательно следя за каждым движением, Андрей начал строить свое первое плетение-приманку. Он вспоминал, как ощущал в себе поток, и теперь старался вынести наружу его отблеск. Это было тонкой работой. Нужно было создать пульсирующую оболочку, имитирующую живую энергию, при этом не давая ей выйти из-под контроля. Он проваливался в детали: частота, амплитуда, тона, дрожание, смещение. Магический фальшивый след, что мог обмануть зверя, чувствующего силу на расстоянии. Ты должен внушить вселенной. «Вот здесь живая плоть, вот здесь можно питаться», — шептал ему старик. А когда все было готово, Андрей и старик затаились на вершине утеса. Вскоре из-за валунов вышла очередная тварь, что обитала поблизости. Это было шестилапое существо, похожее на ящера, с выгнутой чешуйчатой спиной и глазами-бусинами, пульсирующими слабым светом. Оно замерло на месте, шумно втянуло в себя воздух, и наклонило голову, и резко метнулось к ложной приманке, прямо в ядро плетения ловушки. Плетение сжалось и рухнуло, высвобождая сжатый импульс, не убивающий, но парализующий. Явно не ожидавшие подобного, существо захрипело, дернулось и замерло. Все это время Андрей сидел, чувствуя, как по телу пробегает дрожь. Не от страха, от первого настоящего успеха манипуляции энергии разума и инстинкта. «Запомни», — сказал старик, подойдя к нему поближе. «Ловушка без обманки — это зубы без приманки. Ты научился дышать как зверь, а теперь научись думать, как охотник, или хотя бы как хищник». Прошло уже несколько дней с тех пор, как Андрей впервые создал свою энергетическую приманку, тот самый узор, что лгал, внушая живому миру иллюзию жизни. Но теперь старик подвел его к новому порогу. Мир не стоит на месте, и приманка, если она неподвижна, вызывает подозрения. Он снова провел линию в воздухе, не просто вычерчивая узор, а двигая его, словно сдвигал рисунок по поверхности воды. Ты должен заставить обманку дышать, реагировать, становиться похожей не просто на существо, а на существо в тревоге, в страхе, или, наоборот, в охоте. Андрей уселся в медитативную позу у самого края лесной поляны. Над головой лениво колыхались ветви, вокруг щебетали птицы, но все внимание было обращено внутрь. Он чувствовал, как в нем растекается знакомая внутренняя энергия. Она струилась вдоль очищенных меридианов, мягко покачиваясь в ритме его дыхания. Он начал с основного ядра, пульса. Это был центр обманки, словно пульсирующий магический орган. Затем Андрей начал плести вторичный контур, тонкие нити, ответственные за движение энергии по кругу, почти как ритмичное дыхание. Потом он добавил еще одну составляющую – векторное смещение. Приманка теперь казалась не только живой, но и медленно передвигалась, с трудом, будто раненое существо тащило себя сквозь заросли. Энергия внутри плетения стала меняться, временами вспыхивала сильнее, временами гасла, словно ее владелец останавливался, чтобы отдышаться. Когда он закончил, старик не проронил ни слова, он просто жестом указал в сторону ближайшей рощи. «Смотри!» Из чащи медленно вышел зверь. На этот раз, не хищник. Это было существо, больше напоминающее огромного пушистого ящера с заостренным рылом и венцом травяных наростов на спине. И оно выглядело очень старым. Оно приблизилось к плетению, остановилось, потянуло носом воздух и тихо застонало. Потом оно медленно опустилось рядом, словно чтобы быть рядом с умирающим другом. Его дыхание синхронизировалось с пульсом иллюзии. Андрей почувствовал ком в горле. Его плетение не просто обманывало, оно передавало чувства. «Вот теперь», — сказал старик, — «ты приближаешься к настоящей ткани мира, потому что ложь, которой верит, это уже не ложь, а просто удобная кому-то правда». В один из особенно тихих вечеров, когда ветер едва шевелил листву над долиной, а воздух казался будто бы натянутой струной, старик, не глядя на Андрея, произнес: «Ты все глубже погружаешься в суть, но чем яснее твой свет, тем быстрее его замечают те, кто питается светом». Он сидел у костра, прикрыв глаза, и его голос звучал, будто не отсюда, а откуда-то из-под земли. «Пора научиться защищаться, не от когтей, а от мыслей, желаний, проклятия и чужих прикосновений». Андрей нахмурился. «Ты говоришь о чужом влиянии?» «Да», — кивнул старик. «Об энергиях, что входит в тебя без разрешения, о чувствах, что не твои, о голосах, что идут не изнутри твоего собственного разума». Так началась первая стадия нового обучения, осознание потока. Защита начиналась не с барьера, а с внимания. Для этого старик велел ему сесть на камень у кромки воды и погрузиться в себя. «Закрой глаза и представь себя озером. Любая чужая мысль – это камень, брошенный в твою гладь. Ты должен почувствовать его падение». Это оказалось сложнее, чем Андрей ожидал. Каждый раз, когда он пытался сохранять внутреннее спокойствие, в сознании словно кто-то стучался, беспокойство, странные образы, мимолетные чужие эмоции. И лишь через несколько часов глубокой практики он смог отделить себя от них, словно шел по берегу, наблюдая, как ветер колышет тростник, но больше не был этим тростником. Затем шла вторая стадия, которая называлась формированием сердечного узора. Теперь представь, что в самом центре твоего тела есть точка, твоя истина, то, что ты никогда не отдашь. Старик провел рукой, и в воздухе проявился узор, напоминающий раскрытый бутон лотоса, вплетенный в сферы кольца. Это был щит сердца, узор чистой намеренности, к которому не могли прилипнуть чужие желания и влияния. Андрей повторял движение, создавая энергетический образ в своем теле. Он ощутил, как сфера складывается вокруг его груди, словно тонкая, но прочная мембрана. С каждым вдохом она крепла. Это не броня, это зеркало. Все, что не твое, отразится. Все, что твое, пройдет сквозь. После этого шла третья стадия, испытание. «Я попробую коснуться твоей воли», — сказал старик. «Если упадешь, боль будет очень сильная, но не смерть». Андрей закрыл глаза. Щит в груди мерцал мягко, но настойчиво. И в следующий миг внутрь него словно ударила волна, невидимая, с холодным привкусом. Мгновение, и тело обожгло, как морозом. Мысль зашаталась. Возникла чужая эмоция, страх, паника, гнев. Но она не проникла глубже. Внутренний щит вспыхнул. Все лишнее стекло по нему, как вода по стеклу, и исчезло. Андрей тяжело выдохнул. Старик кивнул. «Ты начинаешь слушать себя, а значит, готов услышать и других». На следующий день после первого испытания старик лишь взглянул на Андрея, и тот уже все понял. Он молча последовал за ним в горы, далеко, туда, где даже птицы редко долетали, и туман зависал над камнями, будто охранял тайну. Там, в расщелине между скалами, располагалось место тишины. В нем было не просто тихо, звуки гасли, словно их поглощала сама земля. Даже дыхание казалось чужим, слишком громким. Именно здесь, по словам старика, начиналось настоящее погружение в себя. Теперь настало время для техник. И первой техникой была пустота оболочки. Чтобы тебя не пробили, не становись твердым, стань пустым. Старик начертал в воздухе узор из трех спиралей, сходящихся в одну точку, плетение пустой оболочки. Когда на тебя направлена враждебная энергия, большинство пытается ее остановить, и тогда начинается противостояние величин силы. Но правильный, и в чем-то даже более легкий путь, разрешить ей пройти, не встретив сопротивления. Пусть противник думает, что смог пробить тебя. Андрей замер, сосредотачиваясь. Он представил свое тело, как полый сосуд, легкий, пустой, прозрачный. Когда старик вновь ударил по нему энергетическим импульсом, тот прошел сквозь, не задевая ядра. Ветер проходит сквозь бамбук, а тот гнется, но не ломается. И в этой гибкости – сила. За этим шла уже вторая техника – внутренние якоря. Но если ядро шатается, продолжал поучать парня старик, даже пустой сосуд разобьется. Он велел Андрею сформировать три внутренних якоря, энергетических узора, привязанных к трем чувствам. Сознательная точка – «я знаю, кто я есть». Точка сердца – «я знаю, что чувствую, и это мое». Точка тени – «я знаю, что во мне живет, даже то, чего я боюсь». Каждый якорь создавался не просто узором, а внутренним признанием, принятием своих мыслей, эмоций, слабостей. Это была работа не рук и не энергии, а духа. Иногда Андрей даже не мог дышать от того, что находил в себе. Но когда он завершил, щит внутри него стал не просто зеркалом или пустотой. Он стал стабильным миром, с трехгранным основанием, устойчивым, как скала в бурю. После этого пришла пора для третьей техники, которая называлась расплетание чужого. И что могло означать разрыв чужого узора? Иногда защита – это нападение, сказал старик. Ты должен уметь видеть плетение врага и вытягивать из него нить за нитью, и силу, каплю за каплей. Это была техника вслушивания и вмешательства. Андрей учился смотреть на чужую силу как на ткань, видеть, где в ней шов слабый, где перекручена нить. Он следил за вибрациями и искал несовершенство, и в нужный момент вмешивался, запуская туда собственную мягкую нить, которая разрыхляла плетение изнутри, разрушая замысел еще до того, как он реализуется. И первые попытки давались парню достаточно тяжело. Иногда он ошибался и ловил в ответ болезненные импульсы. Но старик всегда молчал, только смотрел. Пока в одну из ночей Андрей не погасил боевое плетение старика, прежде чем тот его бросил, молча, четко, мягко, как ветер, что ломает камыши. И, кажется, старик впервые улыбнулся по-настоящему. Следующее утро было иным. Старик не повел Андрея в горы, не предложил трав, не задал задач по плетениям. Вместо этого он просто сказал: «Сегодня ты будешь не собой». Эти слова повисли в воздухе, как треск льда. И лишь спустя долгую паузу Андрей осознал, что это новый урок. Так как пришла пора для искусства мимикрии, существует такая защита, сказал старик, сидя у воды, бегущего мимо ручья, которая не отражает и не рассеивает, она запутывает. Наш мир полон тех, кто слышит эмоции и желания, даже если не осознает этого. Многие звери, маги, демоны чувствуют слишком сильный страх, слишком жаркая решимость, желание убивать, и ты уже светишься как маяк в ночи. Поэтому ты должен научиться быть не собой. Он нарисовал пальцем на песке спираль и объяснил. Эта техника не щит, это маска. Ты одеваешь чужую эмоциональную волну, перенимая ее ритм, подражая ей. И тогда для наблюдателя ты один из многих, свой, не такой уж и опасный, не такой заметный. Потом он показал парню первое упражнение – дыхание зверя. Андрей сидел у самой кромки леса, в траве, в метре от невысокого зверя с острыми ушами и хвостом, как у лисы. Старик велел не шевелиться. Почувствуй его дыхание, почувствуй его тревогу, позволь ей отразиться в тебе, не притворяйся, позволь ей проникнуть внутрь, прими, и отзеркаль. Поначалу все шло очень тяжело, эмоции зверя казались хаотичными, тревожность, осторожность, вспышки страха, но Андрей сосредоточился, он услышал ритм, почувствовал, как та дрожь, что сотрясала зверя, медленно находит отражение в его собственных легких. Он сам стал тревожным, вздрагивающим, стал похожим, очень похожим, словно его сердце синхронизировалось с чужим, и зверь перестал его бояться, принял его как часть своего пространства. Затем было второе упражнение. Ему нужно было научиться контролировать эмоции, как ткани собственной одежды. Позже, уже в доме у старика, Андрей учился настраиваться на эмоциональные узоры, как на магические. Страх имел рваную, темную текстуру, раздражение – жесткую, колючую, любовь, теплую и струящуюся. Он должен был не просто играть эти чувства, но вплетать их в свое энергетическое поле, как новые нити, временно маскирующие исходную структуру. Плетение эмоционального щита выглядело не как привычный барьер, а как смещение оттенка ауры. И все это требовало колоссальных усилий и тонкости в подходах. Одно неверное движение или усилие, и импульс сбивался. Маска трескалась. Но когда ему удалось повторить чистую равнодушную пустоту, подобную той, что излучают высокие горные демоны, старик снова коротко кивнул.